Учиться в университете, в столице, живя в центре города, на всем готовом. Марфенька, девочка моя, неужели ты предпочтешь замужеству Камчатку, а? Я, кажется, покраснела, стала жарко щекам, но не отвела глаз от ее испытующего взгляда. Сережа славный, добрый, он мой друг, но я ведь не влюблена в него. Как же можно выходить замуж без любви? Это нехорошо. Начиталась. Времена Ромео и Джульетты давно миновали. Ты, Марфенька, очень несовременна. Но как же, значит, вы, неужели вы сами выходили замуж без любви? Я запнулась. Теперь, как ни странно, покраснела Анетта Георгиевна. Арсений Петрович засмеялся. Сережина мама еще минут 15 убеждала меня. Потом умолкла. Ей надоело. Может быть, она рассердилась. Белое ухоженное лицо ее порозовело. Заговорил Арсений Петрович. Стал рассказывать о директоре Океанской экспериментальной станции, куда я получила назначение, Ренате Алексеевне Щегловой. Интересная, талантливая, глубоко порядочная женщина, крупный ученый. Я не раз встречался с ней и беседовал о проблемах Севера, об океане. «Крупный ученый!» — фыркнула Анетта Георгиевна. «Живет в каком-то глухом поселке, заведует захудалой станцией». «Бакланный город», — поправила я. «Там строится порт, имеется большой рыбокомбинат, консервные заводы, кирпичный завод, маяк, школы, техникумы». «У Ренаты Алексеевны очень сложная судьба», — серьезно продолжал Арсений Петрович. «Она коренная москвичка. На Камчатку уехала за своим первым мужем, известным биологом профессором Щегловым. Ее сыну тогда и года не исполнилось. Теперь он уже кандидат наук, продолжатель дела отца и матери. Начал он с биологии моря. Но путь, которым он шел, привел его к океанологии. Сейчас он занимается течениями. Его работы известны у нас и за рубежом. Большой умница! Теоретические работы подкрепляются такими оригинальными, своеобразными, экспериментальными данными, что диву даешься. Да... Так вот, после смерти профессора Щеглова заведование экспериментальной станцией перешло к Ренате Алексеевне. Сначала она не могла выехать, потому что хотела закончить научный труд мужа. Но через несколько лет она вышла замуж вторично за коренного камчадала, коряка. У них дочь таких лет, как Марфенька. «Какая хорошая женщина!» — воскликнула я. «Как вы меня обрадовали, Арсений Петрович! Неужели я буду у нее работать? Вот повезло! Спасибо!» Анетта Георгиевна мрачно взглянула на часы, и я попрощалась. Сережа пошел меня провожать. «Ты не обижайся, — буркнул Сергей, — что мы с отцом не избавили тебя от всей этой трепотни. Нет, что ты! Но скажи мне, ты вернулся бы в институт, если б я... «Если б мы поженились, конечно, только не в свой институт. Я бы учился вместе с тобой. Почему? Чтоб тебе помогать, глупышка. Неужели тебе все равно, где учиться? Не понимаю. Чего ж тут не понять? Вот этот океанолог Щеглов, о котором рассказывал отец, он ученый по призванию. Наука для него — все». Такие люди, если и получают всякие звания, то не ради того, что это звание даст им материально, а ради лаборатории, ради научно-исследовательского судна, чтобы легче было двигать вперед обожаемую ими науку. Понимаешь? А у меня нет призвания к науке. Будь уверена, что, окончи я институт, мать стала бы настаивать на аспирантуре. А слушая ее... так она заставила бы меня защищать кандидатскую, а там и докторскую. «Разве можно стать доктором наук, если нет призвания к науке?» «Сколько угодно, было бы желание».